Слава нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь и сохранил в нашем сердце желание и стремление идти сюда, в дом молитвенный, чтобы просить благословения у Господа и исследовать или углубляться в Слово Божие, которое Господь для нас оставил. И мы сегодня должны благодарить Бога, что Он дал нам и желание, и силу, и возможность, и вот такое свободное время, чтобы быть сегодня здесь и слушать Слово Господне. Я думаю, что это такое есть правило или мудрость, или уже опыт, что люди тогда начинают ценить чем-то, когда его теряют. А когда оно дается каждый день, естественно, вроде без особых усилий, это вроде и ценности не имеет. А вот когда теряют эту возможность и сравнивают ее с тем, что имели и что теперь не имеется, потом по-особенному тогда и хочется слушать Слово Господне, если касается служения, и хочется быть, но не все имеют такую возможность. И кто-то ограничен болезнью, кто-то ограничен работой, кто-то ограничен другими проблемами, ну, а кто-то ограничен собственной беззаботностью. Это тоже ограничение, наверное, то самое худшее, что только можно сказать или отметить, что так бывает в жизни нашей. И потому я нисколько не сомневаюсь, что вот то, что мы сегодня услышим, услышим для того, чтобы впоследствии использовать в жизни. И я как-то знаю по опыту, что если ты мог это знать или слышать, но по собственной халатности, по беспечности потерял, то оно не повторяется. Не повторяется. И я тоже, как-то сейчас у меня есть больше возможности где-то пометить что-то. Я помню, что были времена, читаешь, все так понятно, а потом прошло пару лет, читаю, ну, думаю, я же тут понимал все. Но так было. А сегодня не ясно уже. Не ясно. И, вы знаете, и буквально трудно повторять, трудно восстанавливать. Это у меня теперь такая есть возможность, я сразу помечаю, сегодня такие возможности есть. А что не пометил, где-то в машине еду, после очень жалею, что уже не могу ни вспомнить, ни восстановить. Уходит, уходит. Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы сегодня были внимательны. Я просто этим не хочу сказать, что если где-то не поняли или хотели бы услышать, что-то помешало, то Господь повторяет. Да и нам вот эти истины, которые я буду говорить, которые братья говорят, которые я говорил, это уж не значит, что мы ни разу не слышали. Слышали. Но вот было время, когда были не способны вместить. И помните, Иисус Христос говорит там интересную вещь, что Он сказал. Он сказал так, это Евангелие от Иоанна. Я, говорит, многое мог бы сказать вам, но вы не можете уместить. И потом вторая мысль, очень важная. Но я говорю только то, что Отец мне сказал сказать. Вот сам гораздо больше мог бы сказать, но Отец сказал вот это, скажи, говорит, я и говорю. Я и говорю. И так бывает. Я знаю из опыта, не из своего, я иногда и принимаю во внимание, когда полностью уверен, что это так, и опыт других братьев, когда говорят, спрашивают, ангел пришел, стал говорить о том, сказал, а кто-то спрашивает, а вот это скажи. Говорит, Господь не повелел мне это говорить. То есть он дал, понял, что мог бы, но говорит, Господь мне не повелел это говорить. Поэтому знаю, мог бы, но нет на это повеления. И потому, конечно, то, что мы сегодня будем слышать, то не будет чем-то особо необыкновенным, но хочется, чтобы оно было воспринято сердцем нашим, растворенно верою, чтобы действительно могли уразуметь, открыл им ум к разумению Писания. И что интересно, Господь говорил так, ну какая-то особая линия, вот придет Дух Святой, и Он вас научит. Но отверг ум к разумению Писания еще до этого. Как это? Снаружи было действие Духа Святого или как? Но открылось, что до этого ум к разумению Писания. А уже впоследствии получили крещение Духом Святым, получили благодать и так далее. Еще нечто большее. Поэтому я думаю, что все на своем месте. Если бы Господь, когда мы были еще неверующие, когда еще ни разу не молились, не отверг нам ум к разумению Писания, хотя бы части, то мы никогда и не покаялись бы. Потому что многие люди читают и признают, что высокое учение, но они не могут его принять. А если читают, то находят противоречие, находят что-то, ну, не совсем логичное, не вытекаешь одно из другого, и это так. А когда Господь открывает ум, тогда все сходится, концы с концами сводятся, все понятно, все нормально. Поэтому очень хотелось бы, чтобы и сегодня наш разум был открыт для того, чтобы воспринять то, что сегодня будет прочитано. Мы рассуждаем или исследуем настолько, насколько можем, 40-ю главу книги пророка Исаии, и помните, мы начинали с чего? Очень коротенько, с необыкновенного утешения, которое Господь предложил. Как раз эта глава начинается: утешайте, утешайте народ. И чем утешаете? Что вот вы были наказаны, но вы уже все перенесли, и больше уже за то, за что были наказаны, не будете наказаны. Все прошло. И этим говорят: утешайте. Потому что если нужно, а Господь выбирает именно то, что действенно, и по-другому нельзя. Пришло время судиться, судиться с любым из нас. Но уже если когда-то за что-то Бог судился, то уже больше за это судиться не будет. И это уже утешение. То когда-то я однажды напоминал на разборе, кто помнит брата Горнова. Он однажды высказал вслух во всей церкви одну такую тревогу. Почему вот меня Бог не наказывает? Вот я делаю и сам понимает, что не совсем то, что надо, и Бог не наказывает. Он говорит, знаете что, чувствовалось, он пришел как в отчаянии какого-то. Как так? Может, я уже отверженный? Потому что кого Бог любит, то что делает? Обличает. И что еще делает? И наказывает. А если не наказывает, то говорит, то вы тогда незаконные дети. Потому что никто соседских детей не имеет права наказывать. А своих имеет. Потому что это его дети. Он имеет полное право. Он отвечает за них. И потом я помню очень хорошо такую тревогу, такое наше недоумение, ну как это так? А может уже действительно я в стороне оставлен, хотя это было далеко не так. Но все-таки это и тревога, почему не наказывает, но и если знаешь, что будет наказывать, то тоже не очень приятно ждать. Ну и согласитесь, когда мы ждем каких-то трудностей, которые мы знаем непременно придут, то некоторое время вроде бы и нормально, а потом говорим, ну скорее бы что-то уже пришло. То или другое, что было, а там как-то не придет, жди, жди, его еще нету. И вы знаете, это само по себе сердце разбивает. Уже знаешь, что будет, а пока что нету. Когда же оно будет? И вы помните, и сам Христос говорил, как бы я хотел, чтобы это скорее совершилось. Помните? Огонь неизвестный на землю хотел бы я. В каком смысле? А Дух Святой потом говорил. Но он прекрасно понимал, что чтобы это совершилось, ему нужно зайти на крест. Само побыть, как в огне. И вот это было, как бы я, говорит, хотел, чтобы скорее все это совершилось. Потому что это было не так-то просто. Если мы, допустим, о чем-то знаем, предупреждены, но мы не совсем знаем, как это будет выглядеть. Мы не совсем знаем, какая будет глубина этой скорби, какая будет сила этой боли. И поэтому, ну, как-то и тревога, но не знаешь, а вдруг оно не совсем так страшно. А ведь Христос-то знал от начала до конца, что будет. Наперед знал. И поэтому здесь было гораздо более трудно, наверное. И это так. Иисус Христос был в человеческой плоти. И вы помните, что все-таки это было не так просто. Молился в Гефсимании: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Это ж не просто так говорил. «Если возможно, доминует меня чаша сия». Знал все прекрасно, знал, на что шел, по какой причине отец его послал. И притом вот видя то, что будет, не так-то просто было. Не так-то просто было. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Мы остановились в прошлый раз на 12 стихе, но хочу упомянуть, наверное, все-таки достойно внимания вот это местописание, где написано, как Господь обращается со своим народом. Помните, я обращал внимание, что агнцев будет носить, а дойных что будет делать? Будет водить, то есть им самим надо будет идти. Он просто будет указывать, будет поддерживать за руку, но идти, ходить надо будет самим. И потом вот эти слова, они одну такую проблему, проблему непонимания разрешают, которая была, наверное, у всех нас. В чем она заключается? Мы вспоминаем первые годы нашего верования и вспоминаем с сожалением, что-то уже не так. С какой точки зрения? Говорят, некоторые говорят, я не совсем понимаю, что теперь происходит. Раньше, говорят, было, когда ты уж покаялся и знал мало. И освящение было не совсем на должном уровне. Но как только склоню колени молиться, тут же Бог и отвечает. А теперь и поменялось много что в лучшую сторону. И уже взрослый стал, и много. И не получается так. И это нормально. Это нормально. Вот как раз тот текст, который мы читали, он объясняет, что происходит на самом деле. Говорит, Христос будет агнцев носить, а дойных будет водить. Потом я в прошлый раз шутя говорю, хотите быть дойными, то ходите. И хотите быть все время младенцами. Ну что ж толку с младенца? Младенец есть младенец. И мы сами понимаем, мы ж не очень-то довольны детьми, которые, может быть, 15 лет ведут себя как трехлетние. Мы говорим, слушай, ты уже взрослый, уже, мы уже так не будем бежать на твой писк, как бежали, когда тебе 2 годика было или когда 1,5. Ты уже соображаешь, знаешь, ты уже взрослый. И таким образом постепенно учим детей. Я уже не раз говорил, сначала их приучаем быть эгоистами, потому что они ж по люке пискнул, и уже бежим. Он вырастает и думает, что 5 лет так будет. А не, вообще уже надо перестраиваться. Уже надо думать не только о себе. Потом вот ты и по-другому же не получается. Ну, нельзя с ребеночком маленьким, он как со взрослым, пищит, кричит, не зная, чего его оставить без внимания. Но когда вот так вот поступаешь в его младенчестве, то он думает, что так и все время будет. Потом приходит время... А уже говорит, что-то меня мама не так любит, папа не так любит. Почему? А я писну, они не бежат, не бегут ко мне. А это нормально. Это нормальное явление. Поэтому просто это надо запомнить и не разочаровываться, не искать причину какой-то большой греховности своей, хотя не лишний раз проверить состояние свое. Я не против этого, и надо это делать. Но уже не все складывать на то, что все через грех, все через что. Взрослые, раз взрослый, то и живи, как взрослый. И уже тогда Господь берет на руки и несет. Помните, как я говорил в прошлый раз? Когда ты в битве пораненный, когда ты уже идти не можешь, тогда да. Но уже берет не на руки, а берет на плеча, помните? Все равно не совсем то, на плечи берет. Несет, но уже не как ребенка, а как раненого. Поэтому, не очень-то хочется так сказать, чтобы быть пораненному, чтобы носили. Все-таки, наверное, лучше ходить, быть руководимым Господом, чем быть раненому, чтобы тебя носили. Или быть калекой, чтобы тебя возили. Наверное, те, кто сегодня лишен, вот, пожалуйста, они хотели бы сами ходить. Хотя это трудно, мы об этом будем говорить дальше, но тем не менее, это все-таки есть преимущество какое-то. Сам ходишь, а тут от кого-то зависит. Вот я так вот посмотрю и думаю, ой, как плохо от людей зависеть. Вот почему сегодня многие пожилые люди, они молятся: «Господи, помоги мне умереть на своих ногах». Помоги мне умереть, но на своих ногах. Почему? А потому что вы знаете, что посторонние есть посторонние. Мы и братья, и сестры хотели бы помочь, но тем не менее, это разные вещи. Поэтому пусть Господь нас благословит сегодня, чтобы мы обратили внимание вот на все эти истины Слова Господня. Они нам всегда пригодятся, потому что это Слово Господне, оно не меняется. Оно не может поменяться. Поэтому я уже не раз говорил, сегодня напомню, мы сегодня растем и, так сказать, формируемся по образцу, который Бог дал в Адаме. Помните, я вам говорю, что Бог дал образец сразу совершенный. То есть Адам был совершен, не рожден, а совершен взрослым сразу. И Ева взрослая. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог делает все совершенным сразу. А уже мы хотим достигать до этого совершенства. У людей так не бывает. Я в прошлый раз повторю, что я в прошлый раз говорил. Когда, допустим, конструктор изобрел, или, допустим, сконструировали автомобиль, то его может очень долго дорабатывать, потому что мы, люди, совершенно ничего сразу не создаем. И потом для нас, естественно, переделывать, пересматривать, добавлять что-то, что-то отнимать. Но когда Бог что-то делает, Он делает совершенным. К тому написано: нечего добавить и нечего убавить. Вот почему и Слово Господне, и Евангелие, и послание, я на это обращаю особое внимание, или лучше еще сказать более глубоко, Священное Писание, оно нам дано как образец. Как образец, от которого ничего нельзя отнимать и ничего нельзя добавлять. И это относится не только к тому, что мы называем Ветхий Завет, вот именно Библию называем, а это относится ко всему Священному Писанию. И вы помните, что Павел учил и оставил в своем письме к Тимофею, вы помните вот такое выражение: «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня». И это уже на все 100% время церкви, время Нового Завета. Потому что когда мы читаем где-то с Ветхого Завета, говорят: «А, это Ветхий Завет, он уже отжил, на него не надо обращать внимания», то я могу найти несколько текстов в Новом Завете, где Господь называет свое учение образцом. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня». Что значит образца? Не меняй ничего, не прибавляй ничего и не отнимай ничего. Иначе это уже будет не образец. И Павел тоже послание к римлянам, не помню точно, но где написал об Иуде, говорит: вот ты хвалишься законом, ну, там упрекат, говорит: не крась, крадешь, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, внушай идолов, святотатствуешь, а говорит, а законом хвалишься. И говорит, что я имею в законе образец ведения и истины. И опять образец. Поэтому пусть никто никогда не собьет вас с пути верного, с верного рассуждения, что где-то что-то устарело в Священном Писании, где-то что-то надо переделывать, здесь ничего не переделывается. Если что-то и меняется, да, меняется. Я опять повторюсь. Может быть, меняются средства коммуникации, может быть, меняются средства передвижения, меняются ткани, в которые мы одеваемся, но Евангелие не меняется. Лечу ли я на самолете, Евангелие одно то же. Еду в машине, то же самое Евангелие. Какой бы костюм ни одел, темный или светлый, а Евангелие держу одно и то же. Что-то менять, а Евангелие не меняется. Поэтому те, кто сегодня допускают мысли, что что-то меняется, что-то надо оставить, у них есть шанс попасть в заблуждение впоследствии. Потому что не на чем проверить, не на чем обосновать. Раз меняется, а кто его знает? А может, если одно меняется, почему остальное не меняется? Вы понимаете саму логику? Если одна глава поменялась в Писании, то как мне тогда верить, что и другая не поменяется, и десятая, и двадцатая? Оно ничего не меняется. Пусть Господь нам поможет иметь именно вот этом Евангелии образец для себя и для жизни, и для учения, и так далее, и так далее. И я остановлюсь на 12 стихе. Мы на нем останавливались, он говорит о величии Божьем. И какого бы мы пророка ни читали, какой бы книги Библии ни читали, мы в любой из них, в той или другой мере, найдем, где Бог говорит о своем величии. И это нормально, так должно быть. И здесь речь идет не о том, что Бог гордится, что Бог хочет похвалиться. Нет, ему не перед кем хвалиться. Но он хочет, чтобы мы имели на него упование и надежду, чтобы мы знали, в кого мы верим и какой он есть. Вы знаете, для того, чтобы нам кому-то поверить, нам обязательно надо какие-то аргументы. А почему я должен ему верить? Почему я могу на него надеяться? Ну и что для нас является? Конечно, это будут различные сферы жизни. Это рост, это сила. Говорит, ну, на него можно положиться крепко, может защитить. Разум, интеллект его. Говорит, да, это разумный, можно довериться. И мы всегда ищем нечто в человеке большее, чем у нас. Потому что если у нас самих достаточно чего-то, то зачем нам кто-то? И мы ищем какую-то опору, ищем нечто то, что действительно, ну, дало бы нам право или внутреннее направление довериться. Поэтому, когда Бог неоднократно говорит о своем могуществе, Он хочет, чтобы мы поняли, с кем мы имеем дело, и могли Ему довериться полностью. И вот здесь вот 12 стих говорит так: «Я им кончал». И я сегодня с его начну. «Кто исчерпал воды горстью своею и пядею измерил небеса, и уместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы?» Здесь можно посчитать, что это чисто символический язык. «Пядею измерил небеса». Хотя вообще о Боге говорить, сравнивая с человеком, невозможно. Он совсем не похож на человека. Мы помните место Писания? «Создал по образу и по подобию». Если было только по образу, тогда это что-то было более конкретное. А то подобие, значит, это образ, но то подобное, это какие-то намеки есть на что-то. Но он на самом деле не такой. Почему Господь говорил своему народу, значит, не изображайте меня и не рисуйте меня, потому что я не такой. Вот как бы вы ни старались, вы не можете вообразить, какой я. Потому что он не похож на нас. Качества какие-то он вложил свои, подобие некое есть. Я опять повторяю, если был образ, только по образу, понятно, похож на нас. Но когда по подобию, значит, нет. Вы помните, о Христе написано, он принял образ раба И по виду стал как человек. Значит, он таким не был, правда? Вот само это местописание. По виду стал как человек. Значит, он не был таким. Когда он был Сыном Божиим, еще до воплощения, он не был похож на человека. Он принял образ раба и по виду стал как человек. А на самом деле он не такой совершенно. Ну и как можно сегодня себе представить? Почему я останавливаю внимание? Я очень хочу сам верить, что Бог всемогущий, великий, ему можно довериться. И я вообще в это хочу вложить. И через что? Через то, что написано. Через то, что написано. Когда мы сегодня говорим, я на эту тему говорил проповедь не один раз. И я брал в виду вот этих исполинов, которых мы сегодня. Вы знаете, что в Библии написано, ох, царь Вассанский, там где-то 9 локтей был, 4 метра 50 сантиметров. Потом был Голиаф, 6 локтей, 5, это 3,15. Это уже считается огромные люди. Но сегодня находят целые кладбища, 6-метровые скелеты. 6 метров. Где-то когда-то папе римскому привезли где-то с Южной Америки скелет, подарок, 20-метрового роста человек был. Ну, а где-то в штате Огайо кто-то из археологов нашел череп, человеческий, он был диаметр 2 метра. Это по пропорции где-то под 50 метров. Поэтому, когда мы сегодня читаем, были на земле исполины, то очень слабо представляем, какие они были. Для нас исполины – это 2 метра, а где-то Виктор Заболотный – 2 метра 55 сантиметров с Украины – это великан. Но на самом деле, но я к чему свожу? Если даже это, вот то, что я говорю, сегодня 50 метров, это бред чьей-то больной головы. Ну, то есть вот настолько могли вообразить человека такого роста. Фантазии, допустим. То когда мы о Боге говорим, послушайте, то его даже сравнивать нельзя с теми великанами, которые мы даже в уме вообразили, чего на самом деле не было, допустим, таких. Слушайте, я читаю. Еще раз. Вторая книга Пролипоменон. Вторая глава, 5-6 стихи. «Потому что велик Бог наш, выше всех богов, и достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не умещают его?» Небеса небес – это центр, где Господь открывает себя. А небо – это все вот эта огромная вселенная наша. И написано не то, что он где-то в центре, он как центр, но на самом деле она его не умещает. Так что сравнивать? Вы помните, я вам рассказывал, когда меня интересовал, Господи, какой же ты все-таки? А почему? Потому что написано, чем Бог отличается от всех остальных существ. Он одновременно находится во всех местах Вселенной. То есть, если бы он был меньше, он не мог бы находиться одновременно во всех местах. Вы меня понимаете, что я говорю? Он постоянно находится одновременно во всех местах Вселенной. Я читаю. «Куда пойду от Духа Твоего?» 138 псалом, 7 и 8 стихи. «И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там ты. Возьму ли крылья зари и перечалюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя». И когда я вот это читал, думаю, Господи, ну, для нас, людей, Вселенная безгранична. Но я понимаю, написано так, Ты провел круговую черту по лице бездны. Помните, у Ива написано, я понимаю, что для нас это безгранично, а Бог все-таки есть границы. И когда стал молиться, и Бог показал, я уже еще не рассказывал, как эти полосы от края неба до края неба. Я говорю, Господи, что это такое? А Господь говорит, это вот измерение Вселенной. Это говорю, это все? Нет, говорит, не все. И говорю, а какие же размеры? И Господь говорит так, Надо миллиард световых лет умножить на миллиард световых лет. И это еще не все. Что такое миллиард световых лет? Световой год вообще, если взять. Это значит расстояние, которое проходит свет за год. А свет, скорость света, вы знаете со школьных учебников, 360 тысяч километров в секунду. Секунду. Сколько? 330. Я просто взял со справочника, я уже не считал, сколько, приблизительно что-то помню. Но я нашел справочники, значит, и посчитал световой год. Это не миллиард световых лет, световой год. Это 9 триллионов 460 миллиардов километров. Это один. А умножь еще на миллиард. А этот миллиард еще на миллиард. Скажите, слушай, зачем ты нам такие цифры говоришь? Это же невообразимые цифры. Но я говорю для того, что Бог одновременно собой все наполняет. А я ему никак поверить не могу, вы понимаете? Вот читаем все, и кто-нибудь скажет, ну не доверяю, и все. А вдруг он не сумеет, а вдруг он не сможет, а вдруг не захочет, ну не захочет, да. Не все он хочет делать, что мы хотим, это само собой. А вот может или не может, или бессилен, ну, наверное, же не бессилен. Вот почему я взял вот это наш человеческий расчет и все, ну, 50 метров рост. И взять этот невообразимый, ну какой, о чем говорить вообще-то? О чем говорить? О чем рассуждать? Когда-то не укладывается в голову. Это такие цифры, которые, наверное, ну, мы не считаем ими. Но я знаю, что миллиарды, потом триллионы считают, потом еще секстиллион есть, и то это уже для меня темный лес. Я уже не помню со школьной скамьи, как это считали все. Но это где-то 10-19 степени, 10 на 10 умножить. Это такие цифры, которые, если бы был Бог километр ростом, то и то уже огромный. Ну правда же, километр это, ого, это же километр, это же не 50 метров. Это километр целый, а это вообще, это то, что нам не понять никогда. Вот я представляю, я сегодня не говорю, там понимаю, там мои рассуждения в том плане, наверное, как муравья, не передо мной, а перед Богом. Но вот я читаю вот то, что написано, и рассуждаю сегодня. Поэтому я просто, и не зря вот эти данные библейские даются, это не то, что, допустим, я сам где-то придумал, это написано в Священном Писании. Так Священное Писание характеризует Бога и Его характер, и Его рост или размер, или что, я даже не знаю, как это назвать. Потому что, и действительно, если это так, то Он действительно пядей измерил небеса. То есть они Его взвешены, все точно рассчитано. Я читаю еще раз, обращаю внимание –